Глава 10. Город Ронер, столица одноименной провинции, герцог Альфонс, малый обеденный зал, предпоследний день весны. За столом собралось 14 человек. Кроме членов рода, здесь присутствовали глава местной епархии, епископ Леонид, коннетабль с супругой, командир гвардейского полка, казначей и главный советник герцога тоже с женой. Тот голубь от Григория, которым полковник сообщил, что наши полки начали выдвижение из Ультиара, был у него последним. Коннетабль говорил хриплым голосом. Старый боевой товарищ Альфонса, его сверстник, где-то опять простыл, а целительские плетения на него действовали все слабее, так что он старался при легких заболеваниях их не использовать. Но, полагаю, вряд ли его что-то в пути задержит. Возвращение войска к нашим границам следует ожидать не позднее конца следующей недели. «Пошли к нему навстречу гонца», — распорядился Альфонс. «Пусть Григорий сразу ведет полки к Дитриху. С этим взбунтовавшимся быдлом пора заканчивать». Он почувствовал, как его ладони непроизвольно сжались в кулаки и усилием воли подавил накатывавшую ярость. Разгром мятежным сбродом одного из лучших ронерских полков не только сорвал его планы по захвату или убийству неллерского выродка, но едва не стоил жизни любимому внуку, получившему ранение стрелой в шею. Хорошо, что командовавший той ротой, с которой Олаф в тот момент находился, капитан Иннокентий, хоть и слабый боевой маг, зато хороший целитель, спас герцогу внука. Вылечил и еле вырвался с ним из кольца окружения, оставив в лесу убитыми почти 3/4 своих подчиненных. И это еще не самые большие потери. От некоторых подразделений уцелели и вовсе единицы. Позор! Какой это был позор! Потерпеть поражение от Швали, и то, что на ее счету не один разгромленный королевский полк и не одна взятая твердыня, служила слабым утешением и таким же оправданием. Все же основные силы мятежников полковники Эдгара раздавили еще в прошлом году. А теперь тот мерзавец, милорд Джек, собрал новые шайки вокруг себя, вооружил их захваченными у ронерцев оружием и амуницией и вторгся в пределы его, Альфонса, владения, подняв смуту на всем юге провинции, справиться с которой до сих пор не получалось. Скрипя сердце, герцог вынужденно признал воинские таланты вожака бунтовщиков. Тот избрал очень эффективную тактику. Его армия быстро разделялась на многочисленные отряды, едва к ней приближалось герцогское войско, они прятались по лесам и уходили от преследования. Но стоило полкам разделиться для охвата наибольшей территории, окружения и облав, как шайки вновь собирались в большой кулак и, пользуясь кратным численным перевесом, обрушивались на отдельные части ронерцев или брали штурмом очередной городок, а иногда и баронский замок, не говоря уж о незащищенных поселениях, и постоянно пополняясь. Баронет Готлиб Малский, коннетабль герцогства, несмотря на свои преклонные 70, лично руководил облавами. Трупами мятежников были увешаны деревья вдоль всех дорог юга и востока провинции, а главари шаек с перебитыми ногами и сломанными позвоночниками ползали на площадях Ронера или висели, нацепленные ребрами на крюки у городских ворот. Но мятежников меньше не становилось. Остававшихся под рукой Альфонса военных сил критически не хватало, чтобы что-нибудь противопоставить такой тактике мстителя. Феодалы же выделяли дружинников в небольшом количестве и крайне неохотно, стараясь не ослаблять охрану своих владений. «С приходом Григория станет намного легче», — кивнул коннетабль. «Но до сбора второго урожая, а может и третьего, мы весь этот сброд не переловим. Так что наши планы по отвоеванию Щукинска придется отложить на следующий год. Зимой я бы начинать боевые действия не хотел». «Ты стал слишком осторожен, Готлиб», — с насмешкой сказал маркиз Гельмут, наследник герцогства. «Может, тебе пора на отдых? Коннетабль все-таки должен быть помоложе. С возвращением полков мы очень быстро наведем порядок. Считаю, откладывать наши планы не следует. Торговцы и путешественники в один голос говорят, что неллеры укрепляют Щукинск быстрыми темпами. Южную стену закончат уже к концу лета. Если затянуть с нападением на них, то город станет взять еще труднее. Удивлен, баронет, что ты не сделал того, чем сейчас занимается Джей». Коннетабль налился краской. Обида за упоминание его возраста смешалась с пониманием справедливости упрека в ненадлежащей подготовке к вторжению соседей. «А мне кто-нибудь денег на это давал?» Посмотрел он на главного советника герцога, милорда Плесского, такого же сильно пожилого мужчину, как и он с Альфонсом, третьего в их компании боевых соратников со времен юности. «Кир, ты чего молчишь?» Главный советник сослался на нехватку денег. «Деньги, их всегда не хватало». Слушая перебранку старых друзей, Альфонс тяжелым взглядом смотрел на сына. «Какой же наследник Ронера глупец? Мало того, что он не умеет нормально общаться с верными и преданными соратниками, так еще и намек на возраст коннетабля затрагивает и самого герцога. Нет, с Гельмутом надо что-то делать. Нельзя, чтобы однажды бразды правления перешли к нему. Он разрушит род и семью. К тому же Виола, невестка Альфонса, под стать своему мужу, глупа и вспыльчива. Чего только стоит одно ее предложение разрешить крестьянам сдирать зимой кору с деревьев, раз им не хватает желудей вместо муки. А еще она не знает границ в своем гневе. Это плохо. Гнев правителя всегда должен быть точно отмерен». Герцог перевел взгляд на внуков. Иоанн полностью повторял своего отца и внешностью, и глупостью, и наглостью. Зато младший, любимчик и надежда Альфонса, мог бы достойно носить обруч. Вот только как передать атрибут правителя, минуя сразу троих в очереди? «Хватит спорить», — приказал он старым друзьям. «Сейчас уже поздно выяснять, кто прав, а кто нет. Решим с тем, как нам поступить. Считаю, переносить войну с неллерами на следующий год будет еще хуже. Да, мы подготовимся, подавим мятеж, но и они не станут это время бездельничать. Джей, хоть и такой же мерзавец, каким был его отец, надо признать, весьма толковый и деятельный. Да и Мария оказалась не так плоха, как я полагал. После смерти мужа смогла удержать владетелей в узде. Даже пармская интрига с попыткой отстранения старого графа и возвращения графства под реальную, а не номинальную власть короны, так и не реализовалась. «Этот Кирилл трус», — пренебрежительно бросил Иоанн, старший внук Альфонса. «Упустил удобный момент. Так мы что, этим летом нападем на неллеров?» Не сдержал любопытства 23-летний виконт. Правитель Ронера вместо ответа посмотрел на казначея. «Сколько денег собрал?» — спросил он у него. «На полтора месяца войны хватит», — осторожно уверил денежный распорядитель. «А дальше не знаю. Война должна кормить войну», — изрек, задумавшись, Альфонс. «Мы не станем пытаться отбить Щукинск и переправы. Вторгнемся севернее, где у соседей основные поля зерновых, сразу после сбора второго урожая». «А что с выродком?» — уточнил главный советник. «С абатом Степом». «Да ничего». Не смог скрыть досаду хозяин дворца. «Раз уж не получилось его пленить, придется выстраивать тактику наших полков с учетом его фактора. Готлиб знает, как нужно действовать». Перевел он взгляд на коннетабля. «А я еще подумаю, Может, до начала войны и устраним проблему. Неллер. Особняк миледи Юлианы. В это же время. Был бы у меня талант какого-нибудь скульптора, хоть того же Эрнста Неизвестного, точно не удержался бы и своял скульптуру «Тревога и отчаяние», взяв как источник вдохновения свою кузину. Простите мне, я так люблю Юлиану, милую мою, братской нежной любовью, естественно. В гостиной много света и зеркал. Я сидел на аляповатом неудобном диване, обшитом красным атласом, а глаза мне слепило не позолота орнамента комнаты и не солнечные лучи. Нет, любовался блеском миледи Неллерской в ее свадебном наряде и россыпью драгоценностей от макушки до щиколоток. Софьяновые ботики, виднеющиеся из-под среза платья, украшены жемчугом из далекого Лабора, островного королевства на самом-самом востоке нашего материка. Будущая виконтесса, а впоследствии и графиня Дитонская, застыла передо мной в тревожном ожидании оценки того, как она выглядит. Смешно, но в этом мире, во всяком случае, в наших краях, как и в моем родном, жених не должен видеть платье своей невесты до ее прибытия на сам обряд. Вот и проверяет кузина на своем любимом брате, какое произведет впечатление в храме. А перед кем ей еще и показаться-то? Подруг у нее нет, стоящие позади Валька и «Эй, ты!» не в счет. А Агнии не до свадебных дел сейчас. Маркиза Неллерская ведет с матерью, братом и дядей борьбу не на жизнь, а на смерть за свою свободу. Становиться принцессой ей категорически не хочется. Вообще-то главной и самой лучшей подругой у большинства девушек является мать. Но у Юлианы ее давным-давно, как и у Степа, нет. Вот и остался я единственным экспертом на смотринах. «Степ?» — спросила она чуть дрогнувшим голосом. Юлька выпрямилась, словно натянутая струна. Это когда не видит, что я на нее смотрю, начинает сутулиться, как знак вопроса. А передо мной, что называется, как лист перед травой. Топ-модель. Худая, высокая для своих лет и пола. Хоть сейчас на подиум. Губы узкие, немного несимметричные. Правда, вновь будто у вампирши в кроваво-красный яркий цвет выкрашены. Но это мода. С этим я ничего поделать не могу. А вот насчет макияжа... Не делать его слишком броским, кузина любимого братика послушалась. У меня в этом плане для нее сюрприз приготовлен. Не готлинскими ходиками едиными и подзорными трубами славен изобретательный бастард Неллеров. «Великолепно!» — ответил я. «Ай, да ну тебя!» — отмахнулась польщенная будущая графиня. «Ты видел уже вчера во дворце? Моника Реймская опять появилась. Ее же тетя отправила к родителям, а она...» Не договорив, Юлиана села со мной рядом и, потеряв контроль над осанкой, тут же опять сгорбилась. Златокудрая красавица долгое время служила объектом любви нашего зятя Андре. Вроде бы ничего такого с ними не было, но Юля жутко ревнует. Похоже, присущий кузине скептический и немного циничный взгляд на свое место в будущей семейной жизни сменился надеждой на нечто лучшее. И, кажется, она начала любить своего будущего мужа. Да, бывает и ревность без любви, но тут явно другой случай. Похлопал миледи по спине, чтобы выпрямилась, и взял за руку. Ладонь у нее холодная, как у лягушки. Бывает. У меня Леська накануне свадьбы тоже сильно переживала. Сложно понять этих девушек. Им бы радоваться и радоваться, а они вон чего устраивают, нервируя себя и близких. Не могла ее герцогиня не пригласить. Побуду для кузины капитаном очевидность. Все же Матильда — дочь ее верного вассала. Ты ведь не забыла, что граф спас от плена или даже жизнь моего отца, твоего дяди, в битве при Малердо? Вот то-то. Да и ерунда это, что приехала. так, пожалуй, и лучше. Пусть смотрит на твое торжество и завидует». «Ага», — хлюпнула своим длинным носом миледи Неллерская. «Андре только-только перестал смотреть на меня с отвращением, а тут опять она. Она вон какая красивая, а я...» «Ты в сто раз лучше». Я обнял сестренку за острые плечи. «Плюнь ты на нее и не думай об Андре так. Во-первых, ни с каким отвращением он на тебя не смотрел. С равнодушием и пренебрежением, да, было. Чего друг другу врать? Но это другое. А во-вторых, и это главное, все ведь изменилось». «Ну ладно, Юль, только не говори мне, что не чувствуешь, как он теперь к тебе относится. Я же вижу». «Да, сейчас по-другому». Слабая улыбка тронула ее губы. «Но Матильда...» «Забудь про нее уже!» Я прижал к себе кузину посильнее. «Все, ты теперь жена, считай, виконта, наследника Дитонского. Родишь ему детей, и все у вас будет хорошо». Благодаря целительской магии проблем деторождения у аристократов и богатых простолюдинов в этом мире не существовало. Никаких тебе бесплодий или смертей при родах. Впрочем, у медали, как известно, две стороны. Эти сословия имели возможность избегать нечаянных оплодотворений, если, конечно, не быть таким безалаберным, как мой здешний биологический отец или дядя Рональд, или тот же неизвестный папаша Берты из новинок и прочие господа-товарищи. «Ну, тебе правда мой наряд понравился?» — спросила она, снова повеселев. «Самая правдивая правда», — ответил, хотя, как по мне, с украшениями и макияжем все-таки перебор. «Но у меня для тебя не под это платье, а под другую твою одежду есть подарок». «Ой, Степ, ты и так, и удивительные ходики, и трубку эту зрительную». «Это все для пользы, а у меня имеется кое-что и для пользы, и для красоты». «Сергий!» — крикнул я. «Эй ты, позови из приемной моего секретаря». Не Пьер Карден я и не Луи Виттон, но их патенты в этом мире не действуют, так что дамские аксессуары могу копировать без оглядки на возможные обвинения. Вижу, быть здесь Казановой мне очень легко. Уши и глаза — слабое место женщин, первое я покоряю, без зазрения совести, используя плагиат литературных историй, второе — собираюсь поразить милыми вещицами. Рабыни брата Ивана, нашего монастырского кожевника, пошили и украсили золотой застежкой небольшую и изящную дамскую сумочку. Это им тут не расшитые кошели, привязанными к поясу, носить. Вскоре все ахнут. «Что это?» Во всю ширь распахнула миледи Неллерская глаза, когда я взял у вошедшего Сергия и протянул ей редикюль. «Для чего?» «Вот ремешок», — пояснил я. «Его накидываешь на плечо. Эта сумка, как видишь, только маленькая, красивая и изящная. Долго думал, какой цвет тебе подойдет, и понял, что зеленый, под цвет твоих глаз. К тому же ты ведь у нас целительница. А сюда можно положить... Да что угодно можно положить. Смотри». Я достал из сумки золотую пудреницу и открыл ее. «Тут маленькое зеркальце», — обрадовалась кузина, как ребенок. «А это алхимия для лица?» «Ты догадлива», — подтвердил я. «Еще один мой тебе подарок. Бери». Обе служанки не смогли сдержать восторга и чуть ли не взвизгнули, радуясь за хозяйку. Кстати, чернокожая уже вполне сносно изъяснялась на нашем языке. Смешно немного, но понятно. Все же Юле реально надо было бы в пединститут поступать. Отличная училка бы из нее получилась. Жаль, тут таких вузов нет. Да и не пошла бы представительница столь знатного рода туда. Миледи Неллерская иногда распускает руки в отношении прислуги и наказывает порой жестко. Но и Валька, и Эйты для нее скорее компаньонки, чем служанки. В особняке и без этих двоих есть кому работать. Юлиана дала девушкам рассмотреть мой подарок, разумеется, после того, как наигралась им сама. «Знаешь, давай я от обеда у тебя откажусь». Я показал ей извлеченные из кармана два перстня с янтарем. Это амулеты отвода глаз. Видишь, на этот раз использовал более приличные камни. Заряда даже до конца дня хватит. Ты как насчет пары-тройки часов прогуляться со мной по городу? Мог бы и не спрашивать. Юлиана стала большой любительницей наших с ней невидимых гулянок. Если за, иди переодевайся. Пока кузина надевала повседневное платье на выход, я проинструктировал девушек и Сергия, чтобы те всем говорили, что мы с Миледи обсуждаем философские и религиозные трактаты, и нам ни в коем случае нельзя мешать. Сергий серьезно кивнул, а вот Валька с Эйты предприняли попытку уговорить взять их с собой. Потряс перед их носиками двумя перстнями и сказал, что других нет. «Уж не хотят ли они наши забрать?» — поинтересовался. Кажется, пристыдил обеих этим вопросом. В предыдущий мой приезд в Неллер Юлиана поделилась планом посадить на цепь привратника в соответствии со столичной модой. Заметив мою недовольную гримасу, от такого решения отказалась, что сегодня сыграло нам на руку. Привратник тискал между деревцами можжевельника полную красотку, посудомойку, если судить по ее платью, и на сперва открывшуюся, а затем вновь закрывшуюся калитку никакого внимания не обратил. «Запарю сегодня вечером», — хмуро сказала миледи Неллерская, когда мы с ней направились через храмовую площадь по диагонали, к улице, ведущей в сторону замка. «Степ, почему люди такие скоты? Никто хорошего обращения не понимает. Даже Валька твоя, хорошая девушка, и та, чуть позволь ей быть негодяйкой, негодяйкой же и станет. Вот за эй ты спасибо. Ох, чувствую, есть шанс, что я ее потеряю, а наш род может обрести». «Что ты имеешь в виду?» Я потянул кузину за руку в сторону, чтобы не врезаться в толпу, слушающую орущего луженой глоткой глашатая, объявляющего послезавтрашнее мероприятие в честь свадьбы дочери епископа и виконта Дитонского. «Думаешь, она инициируется?» — догадался я. «В ней есть благородная кровь. Ты не знал?» «Откуда?» «Хорошо, если так. Лишняя вассал-маг нам точно не помешает. А насчет того, кто скот, кто не скот, так люди разные, Юль. И многое ведь зависит от того, как мы влияем друг на друга. Вот ты думаешь, что раб не может никак изменить свою судьбу? Так уже поменял. Не лапай сейчас твой привратник посудомойку, твои мысли потекли бы по-другому, ты бы спросила меня тоже нечто иное». И свернули бы мы сейчас не к замку, к примеру, в направлении к трактиру Артемия, а вон в ту кондитерскую. В общем, наша судьба немного бы изменилась. Собственно, и об этом я пишу свой философский трактат. Правда, только начал. Пока шли до кабака, где нам с кузиной понравилась кухня еще в прошлые визиты, я ей поведал про эффект бабочки от Рэя Брэдбери. Впечатление, конечно, на сестрицу произвел, но и насторожил. Она за меня стала переживать. «Я тебе как дочь епископа скажу, Степ». Дернула она меня за руку, прижимаясь к стене вертепа, мимо которого мы в этот момент проходили. «Как решил Создатель, такой наша судьба и будет, и никакой раб ничего не изменит. Послезавтра я стану женой Андре». «Погоди, ты что, всерьез эти свои мысли решил записать? Не вздумай! Ох, Степ, ты иногда заставляешь за тебя переживать. Жалко, что ты мой брат». Вздохнула вдруг она. «Понимаю, в каком смысле ты сказала, но только жалеть не о чем». Мы уже свернули в проулок, в конце которого располагался полюбившийся нам кабак. «Подумай, что было бы, если бы я оказался не твоим кузеном, а просто Степом Нишем. и осмелился бы взять тебя за руку, вот как сейчас». «Ой, точно», — усмехнулась Юлиана. «Тебя бы кнутом забили до полусмерти». «Ладно, я поняла твою мысль. Нужно довольствоваться тем, что есть. Мы пришли».